чего тянет из тела дух. Ветром дрожит не знающий дров костер. Лошадь фыркует жирная варь в котле. Мясо и мясо, да быстрый сансары круг. Крутится, крутится в вечности пустоте. Где эти звезды, где вожделенный друг? Старый кочевник чистит концы стрел. Скуп заскорузлых рябь красноватый свет. Нюхом животного, чуя пропавший след, гладит туман с иголкой в оберег. Только бы духи ветра сплели метели в косы дорог, помеченных ковылем. Только бы духи неба несли коней сердцем отмеченным, выверенным путем. Нет избавления в круге сансары смерть, только отсрочка, чтобы вернуться вновь. Времени реки знают и глубь, и мель. Времени реки помнят пороги слов. Что знал кочевник, корки соднящих ран, бешеность скачки, вонь да тугую плеть. Запах свободы, сладость победы знал, а полюбил одну полонянку степь. Духи стихи, сомкните кольцо судьбы, жаркие огни полите кругом костры. Странник усталый, болью плененный волк, пусть дозовется верной своей сестры. Песни волчицы плачем омоет бок, вылежит сор колючки из старых лап. Мертвой водой польет его хворый сон и окропит живою гортанный храп. Кружит метель, крупкой стегает круп. Ржавые степи носят и соль, и сор. Мерзлая почва тянет из тела дух. Дремлет кочевник, пляшет, искрит костер. Плоть здоровеет, дышит усталый волк. Вешняя чуть питает простор степей. Если сосуд наполнен, не счесть путей. Если с востока сила, пылай восток.